Глава 13. Там же. 11 часов утра. К складу внушительных размеров подъехали 4 тяжелых грузовика с закрытым кузовом. С ними подъехало несколько микроавтобусов, из которых повалили крепкие мужчины в камуфляжных комбинезонах цвета пустыни. Вскоре большое количество людей направились к огромным и мощным воротам склада. Они были единственным входом, а само здание строилось с расчетом на возможную бомбардировку и нападение монстров. Оно очень и очень крепкое. Так что склад охранялся лишь снаружи и лишь 5 бойцами. Но это, можно сказать, излишне. Ведь всюду камеры да магические детекторы. «Вот накладная!» — к охране подошел худощавый мужчина, один из водителей грузовиков. На фоне воинов он смотрелся слабаком, но... «Хм, далеко везете, опасный путь». Крепкий воин совершенно иначе посмотрел на мужчину перед собой. «Да прибудут с вами волки». «Волки в наших сердцах». Водитель и все, кто позади него, тут же приложили кулаки к своей груди, а охранники уже раскрывали ворота. Скрипучие и очень тяжелые. Так специально сделано. Вот только... «А? Нас что, опередили?» «Бекляребек будет в бешенстве!» — недоумевал водитель. А охранники это как недоумевали. Все же склад, в котором лежали 1000 ящиков, оказался совершенно пуст. Там теперь можно было разместить и взвод танков, а то и несколько. «Та-та-та-та, тревога!» — закричали те. Но в этот момент раздалось множество взрывов. Люди невольно обернулись и побледнели от ужаса, ведь в один момент взорвались все топливохранилища. Миллионы, десятки миллионов баррелей топлива. Миг спустя взрывная волна от взрыва множества топливохранилищ разрушила как склады, что, казалось, простоят тысячелетия, так и технику вместе с людьми. А после — пламя, которое, казалось, доставало до самых небес, накрыло все в радиусе километра, если не больше. Оказывается, там еще был резервуар с магическим топливом. Сила жара была такова, что даже земля плавилась. И вскоре в центре пустыни появилось настоящее лавовое озеро. Отряска земли, вызванная взрывами, взбесила бесчисленных тварей пустыни в радиусе почти 100 километров. Впавшие в бешенство монстры, словно обезумев, принялись искать магические источники, которыми, как правило, являлись военная техника, базы да аванпосты. Благо для простых людей-кочевников их поселения ничего такого не имели. Тем же временем. Храм Гаоса. «Ты же богиня. Как ты можешь чего-то бояться?» — недоумевал я, прижимая к себе трясущуюся девушку. А сидел я на большой коробке в огромном подземном помещении. Здесь было множество коробок, а также скелетов, которые все это держали, не позволяя прокинуться. Все же трясло нас ого-го. «А вот боюсь!» — с обидой в голосе выкрикнула та и подняла на меня зареванное лицо. «Землетрясения — это главный страх островитян. От них вулканы пробуждаются». «Хе! Судя по температуре, над нами как раз вулкан и пробудился. Хочешь посмотреть, что снаружи?» «Кажется, зря я это сказал». Юмика побледнела и заморозилась. «Все, эта богиня сломалась. Несите новую». Прижав к себе девушку, начал наглаживать спину этой невысокой азиатки, а сам довольно огляделся. Это был лишь один из подземных складов, что я создал. Жадность. Меня обуяла жадность. Ведь на одном складе я не остановился. Обчистил 6 огроменных складов. Мне даже пришлось отзывать гарнизоны из всех храмов и даже привлекать кикии с ее змеями. На это в общей сложности более 3000 пар рук. Они выстроились в цепочку и весьма шустро перемещали ящики по туннелям. Но потом, когда склад опустел, я закрывал туннель. Также мы и до топливохранилищ добрались. Я проложил туннель, потратив уйму энергии, добрался до фундамента этих массивных сооружений, снял магическую защиту и позволил призракам попасть внутрь. Там они давали мне обзор, и я... создавал маленький алтарь внутри топливохранилища. Потом перебрасывал туда мешочек, из которого Баня доставала бомбу и устанавливала, а я возвращал себе мешочек. Сложно, геморно, тратится много сил, но, как итог, я этим взрывом поглотил 20 тысяч душ, часть из которых — слуги демонов. Некоторые были весьма сильными, так что, несмотря на невообразимые траты, я окупился и даже остался в плюсе. Но все эти туннели я обесточил, так что взрывом их наверняка разнесло. И да, раскинь я силу храма на всю базу, было бы куда легче. Но правильно сделал, что раскинул ее лишь в момент перед взрывом, чтобы душу поймать. Демоны встрепенулись, когда храм заработал на полную. Благо времени защититься им не хватило. Даже высший маг, или кто у них тут был, оказался демоном и тоже погиб. Так, меня там в Благовещенске будет. Открываю глаза и вижу Татьяну с телефоном в руках. «Саш, Тимофей Дмитриевич звонит». Дождавшись моего кивка, она передала телефон. Тот стоял на удержании звонка. «Слушаю. Черепов, я так понимаю, главная цель уничтожена?» Странный голос у принца, будто у него запор, а еще он хочет чихнуть. «Уцелевших нет. А еще там из византийского порта в Баку через 3 дня выдвигаются 3 интересных корабля с очень интересным и опасным грузом», — поделился я информацией, что добыл из снов одного ордынского офицера. «Понял. Что по остальным целям? Уверен, теперь это будет сделать куда тяжелее». «Мой друг говорит, что ему нужно несколько дней, чтобы вернуться к операции. Если будет дополнительная информация, звоните». «Принял. Спасибо». «О как! Аж искренне благодарит». «Ладно. Мне же пора из кроватки вылезать. Я ведь даже не кушал еще. Грабеж ордынцев полностью захватил меня. И как же хочется посмотреть, что я там награбил. А еще очень жалко, что не смог утащить военную технику. Ладно. Война еще даже не началась, успею еще собрать трофеев». После плотного приема пищи занялся делами рода. Нужно было переговорить с Юдашковичем и Газетиным, а также с Николаем Александровичем и своими моделями. Готовлюсь к пробной рекламной кампании. Но, конечно же, подготовка к экзаменам. Скоро начало учебного года. Хорошо, что Академия лояльна в этом плане и идет на уступки. Все же, то случится война на Западе, то экспансия на Дальний Восток, то еще что. Так, собственно, и прошел день. У Юмика тоже какие-то дела были, так что ее аватар просто лежал в моих лапках. И там было жарко. Очень жарко. Скелеты магии как могли снижали температуру, но лавовое озеро над нами, кажется, не собиралось затухать. Стражи мои с помощью мешочка переносили ящики с награбленным в мое загробное царство. Пока не решил, где их складировать. Да и нужно как-то объяснить, откуда у меня персидское снаряжение. В общем, все сложно. С самого утра меня еще больше обрадовали. Велели явиться на конференцию. И именно что велели, а не просили. А это значит лишь одно. И слово это начинается на букву «Ж». Причем, судя по всему, не аккуратная и кругленькая, как у Лены. Тут скорее обрюзгшая и огромная, способная раздавить всех нас. Так что после завтрака я направился в главное административное здание города. В конференц-зал пускали лишь патриархов, и то требовали удостоверения, а там... Откуда в городе столько аристократов? Тут под 1000 патриархов, и то, уверен, собрали далеко не всех. Да и что младшая аристократия может решать? Нашел здесь Боброва с компанией, там и Леонтьев обнаружился. Подсел к ним. Все встревожены, так как понимают, что раз их всех собрали, то дело плохо. Я же про себя отметил, насколько сильно здесь фонит маной. Артефакты, да и излучение маны большого количества сильных магов может оказать сильное негативное воздействие на простолюдинов. А они тут были. Правда, я заметил в них мои колечки поглощения маны. Тогда понятно. Неудивительно, что меня так настойчиво просят сделать их побольше. Но где на все взять время? И я как бы не завод по производству артефактов. Ладно. Вскоре на сцену вышел наместник. Михаил Юрьевич выглядел решительно и собрано. Окинув нас суровым взглядом, он молча ушел в сторону, а на огромном экране за его спиной появились фотографии, сделанные на приличной высоте. Сперва мы увидели горную местность, покрытую деревьями и долинами. Потом фотографии увеличились, и стало видно, что среди деревьев прячутся монстры. Бесчисленные монстры. Все горы и долины были переполнены монстрами. А чуть дальше показали их. Ранг «Б» и выше. Эти твари уничтожали все деревья, чтобы собраться вместе. Километры затоптанного пространства и заполненного чудовищами. Ладно бы только это. Но еще дальше в горах нашли их. Тысячи. Если не десятки тысяч А-ранговых монстров. И среди них отчетливо выделялись С-ранговые твари. В этот момент я прямо почувствовал желание большинства аристократов вскочить на ноги и, забрав всю семью, бежать из города. «Это вы виноваты! Нужно было в прошлом году спровоцировать волну, а не откладывать ее на потом!» — раздался крик из зала. Его многие поддержали. «Тихо!» — рявкнул наместник, и все замолчали. «Вы прекрасно знаете, почему в прошлом году мы всячески откладывали волну. Поэтому, если просто хотите пошуметь, можете выйти. Я сам назначу вам места для обороны». Тон Михаила Юрьевича был открыто угрожающим, так что многие недовольные просто заткнулись. Остальные заскрипели зубами и покраснели от возмущения. Ох уж эти аристократы с завышенным чувством собственной важности. «Как вы понимаете, это угроза национального масштаба. А учитывая предстоящую войну с Золотой Ордой...» Мужчина вновь окинул зал взглядом, замечая, что есть и те, кто лишь сейчас узнал о войне. «Император ввел указ о тихой мобилизации. Паника не должна распространиться среди простолюдинов. Также все конфликты внутри империи под строгим запретом». Из зала послышались саркастические смешки. «Ага, под запретом. Просто снимаешь опознавательные знаки с брони своих солдат и нападаешь на кого надо. Или засылаешь отряд диверсантов, наемников или снайперов. Нарушители или даже подозреваемых в нарушении указа будут проверять мозгоправы. Не захотите добровольно, придется насильно. Несогласных под нож». У меня аж брови полезли на макушку от такого заявления. «Опасно. Если перегнуть палку, можно получить восстание». Если раньше я не понимал, почему император так мягок с аристократией, то после всех этих войн родов и Дальнего Востока стало понятно. Аристократия попросту многократно сильнее империи. «Это возмутительно!» — раздался недовольный выкрик. «А ты что, хочешь мне навредить, пока я защищаю город и страну?» — тут же ответил ему, судя по всему, его враг. «А до меня дошло. Хех. Даже не хех. А муха-ха-ха-ха-ха! Вот старик хитрозадый». «Вот-вот. Если с моими объектами что-то случится, я знаю, кто виноват», — добавил кто-то, и зал загалдел. Все же патриархи родов — люди умные и быстро сообразили, что да как. А я поясню. Теперь аристократам не нужно бояться за то, что на них нападут. Им нужно бояться того, что нападут на их врагов и подставят их. Так что сейчас начнутся не боевые столкновения, а война-интриг. Кто кого подставит. Аристократы сами будут друг друга сдерживать от открытых конфронтаций и откровенных пакостей. Также есть еще один момент. Стала понятна причина всех этих бесконечных распри аристократов. Император неформально поддерживает вражду аристократов, а все для того, чтобы они не смогли объединиться. Ну и дабы ослабляли себя. Вот же старый интриган. Дальнейшие выкрики и обвинения, сыплющиеся бесконечным потоком, лишь убедили меня в правильности своих мыслей. Да уж, боюсь, Тимофея далеко до своего отца. Далее наместник объявил еще о нескольких указах, а также обозначил примерный оборонительный рубеж. Волна пойдет либо на Благовещенск, либо на Читу. Но последние укреплять не собираются. Если волна пойдет на этот город, его попросту бросят. Оборону будут держать на Улан-Удэ. Тот расположен в гористой местности и имеет внушительные укрепления. Уже возводятся резервные телепортационные узлы в восточной и северной части Байкала. Также идет зачистка территории от монстров. В общем, все силы брошены на укрепление Благовещенска. Держать будем берег Амура, и не только в городской черте, но и заметно западнее и севернее. А основная часть войск будет за пределами городской стены. Но это понятно, все же пока твари будут пытаться перебраться через реку, они уязвимы. А самое интересное, каждый род сам будет заниматься укреплением своего участка обороны. Мол, все силы города брошены на сам, собственно, город, а вы сами по себе. Строительных материалов, конечно же, нет и не будет. Наместник все выкупил. И да, можно заказать, и даже уже все заказано, но лишь до 4000 километров. Так что поезда с грузом прибудут не скоро. А аристократам придется самим крутиться и вертеться, если хотят выжить. Те, конечно, начали возмущаться. «Если кто-то из вас не справится с обороной, посыплется весь фронт, и все вы отступите в город», — справедливо заметил Михаил Юрьевич. «Поэтому и в приоритете укрепление города. Также мы в спешном режиме строим новые врата, чтобы можно было в них отступить, а не застрять в пробке». Слова мужчины еще больше оживили аристократов, потому что он абсолютно прав. Если твой сосед по обороне не справится, пострадаешь и ты, и все остальные соседи. А значит, соседей нужно выбирать правильно. Дальше шли хорошие новости. Сейчас силы лишь одних аристократов насчитывали более 100 000 человек. Но и оборонительный рубеж у нас простирался на десятки километров. Впрочем, учитывая, что население Благовещенска сейчас составляет почти 1,5 миллиона человек, и второй уровень стен уже достроен, даже отступимы в город, всем найдется место. А вот жители будут ютиться в убежищах. Уже идет закупка продовольствия и подготовка убежищ к пребыванию там большого количества людей. Закончив с этим, требовалось согласовать, кто куда встанет в оборону. Конечно же, многие хотят поближе к городу. А я вот, наоборот, приглядел себе участок на изгибе реки, примерно в 25 километрах от города. Он почти формирует подобие полуострова. Там почти 7-километровый участок обороны, а учитывая, что у меня лишь 3000 способных сражаться зомби, а также почти 700 живых бойцов, выходит, что несколько не хватает людей. Оборона планируется эшелонированная, так что требуется от 3 и более человек на метр линии обороны. Мне же не хватает, и существенно. Впрочем, я знаю, где могу донабрать людей. И не люди тоже. Пора возвращать долг. Так что, определившись, направился к наместнику. Он с группой людей сейчас принимал аристократов и помечал, кто какой участок занял. Ха! Территория в городе и ближайшая к городу была разобрана самыми шустрыми. Да и сейчас люди спорили за эти места. Но, как говорится, кто первый, того и тапки. В общем, кто успел выбрать, тот и молодец. Рядом армия, и она всегда поможет в случае чего. Мне же пришлось отстоять небольшую очередь. Остальные еще спорили и думали. Да и можно не торопиться. 8 часов дали для того, чтобы определиться. Но чем раньше, тем раньше можно будет приступить к укреплению своего участка. «И потянешь?» Наместник с недоверием посмотрел на меня. Да и военные офицеры рядом с ним тоже. «У меня есть вестники погибели, куча техники, а также неожиданные союзники». «Прямо-таки неожиданные», — рассмеялся тот. «Да, очень неожиданные, так что моя зона будет закрытой для остальных и любопытных». «А если вы не выдержите и не сообщите о прорыве?» — завозмущался один из офицеров. «Наблюдатели быть должны». «Успокойся, Тём». Наместник положил руку на плечо офицера и внимательно посмотрел на меня. «Бери. Но ты же понимаешь, что в случае, если южнее тебя прорвут оборону, возможность вернуться в город будет весьма низка». «Понимаю. Мне будет проще отступить к левому берегу Зеи». «Хорошо. Если самый проблемный человек во всей империи говорит, что справится, тогда я не буду возражать». Он сделал отметку и быстренько выдал мне документ, подтверждающий, что такой-то участок обороны за мной. И только я обернулся, как увидел Боброва с компанией. «Ты что, уже выбрал участок? А что с нами не обсудил?» — завозмущался тот. «У меня есть какой-то план, и я его придерживаюсь», — не смог удержаться и сдержанно рассмеялся. Очень уж забавны у них выражения лиц, особенно у Боброва. Так и вижу фразу, срывающуюся с его губ: «Ты чё? Долбанулся?» «Рекомендую вам выбрать места подальше. У меня будет гарантированно жарко». «Ой, да иди ты в сраку! Жарко у него будет!» «Везде будет жарко! А ещё доверять фланги каким-то дебилам вроде Козловых? Нет уж! Выкладывай давай, мелочь ты хитрожопая!» Наехал на меня почти лысый коротышка. Лишь на 10 сантиметров выше меня, а мелочью обзывается. В общем, показал на карте участок обороны, а те меня проклятиями обсыпали. Ну не сволочи ли? А потом ещё и рядом пристроились. Причём все. Бобровы, Зимовы, Белкины, Ивановы, Леонтьевы, Виноградовы и ещё несколько дружественных родов. «Что вы за люди?» Теперь уже я завозмущался. «Ладно, к дьяволу вас. Давайте решать, где будем лагерь разбивать. Но учтите, вы можете увидеть то, что вам не понравится, и пути назад уже не будет». «Да-да», — отмахнулся Бобров. «Сделаем вид, что никто не в курсе про твоих особых друзей, любящих костяшки и мертвечину». «Ну, сами напросились». Далее мы на карте примерно обозначили, где будет наш лагерь. Осталось перегнать туда технику и людей со стройки. Нужно вырыть траншеи, выровнять землю, возвести укрепления и многое другое. Но это для них. Я же задумал нечто необычное. И прости, паразит, но придётся тебе немного потерпеть. Мне кровь из носу нужен 7-й уровень. Впрочем, есть у меня одна идея, но её нужно хорошенько обмозговать. Я даже услышал стон облегчения от паразита. Закончив здесь, направился, кто бы мог подумать, сдавать экзамены. А пока делал это, с лесобазы на мой участок обороны прибыли скелеты магии и зомби. Первые начали возводить простенький короб из камня, а вторые — зачищать территорию и проводить осмотр. М-да. Там сплошные озёра. Небольшие, но длинные. Будто огромный дракон порезал землю своими лапищами. Но врат там почти нет, так что зачистка не займёт много времени. Одно огорчает. Пришлось отзывать магов из долины демонов. Так что там сейчас всё встало. Впрочем, у всех всё встало. Как и стройка заводов. Я же после того, как сдал 2 экзамена, поспешил в Красноярск. К слову, бегство патриархов сейчас наказуемо. Так что если я вдруг решу покинуть город и не вернусь к началу волны, мне будет а-та-та. В телепортационном центре города было многолюдно. Всё же кто-то вывозил женщин и детей, а кто-то, наоборот, переносился в город, чтобы помочь с обороной. Заметил несколько групп со знакомыми гербами. Строители и маги земли. Род Камневых. Их было 20 человек, и, к моему удивлению, среди них был патриарх рода и его сыновья. Видел их в Бресте, они там занимались строительством укреплений и весьма профессионально. Впрочем, кого только здесь не увидел. Даже несмотря на то, что вся страна готовится к войне с Золотой Ордой, про нас не забыли. Ладно. Вскоре я оказался в Красноярске, где меня уже дожидался орк Семён и драконитка Варвара. Их внедорожник был припаркован рядом с телепортационным центром. «Давно не виделись. Как поживаете?» — поинтересовался я, оказавшись в машине. Варвара была одета в строгий деловой костюм, а Семён, как обычно, в чёрном костюме с белой рубашкой и в чёрных очках. «Все в мыле», — вздохнула женщина. «У нас сильные изменения в городе, отчего дел просто не счесть». Орк лишь кивнул. Ну а пока ехали, Варя поведала об этих изменениях. И если коротко, то Глория проводит агрессивную политику объединения нелюдей. Это, конечно же, далеко не всем понравилось. И это логично. Всё же, кто захочет терять власть? Немало родов восприняло это в штыки. Стоит ли говорить, что в основном эльфийские? Вот только, как я понял, их переезжать никто не заставляет. А вот простые жители весьма охотно сами решаются на это. Почему так, пока непонятно. Ладно. В общем, вскоре мы въехали в лес, и я не мог не заметить высокую активность лесной живности. особенно два сгоревших БТРа на обочине дороги. «У вас какие-то проблемы?» — поинтересовался у Семёна, но ответила Варвара. «Повздорили с одним местным аристократом. Из-за переезда в Красноярске появилось много наших. И нашелся один местный царек, решивший, что красавица-простолюдинка должна принадлежать ему. Ну и пошло-поехало. Теперь пытается нам навредить. Из-за этого у нас сложности с переселенцами». «Ясно. Разворачивайтесь и везите меня к этому царьку». Варвара удивилась, конечно, но спорить не стала. Так что мы, проехав 20 километров по лесу, взяли, да развернулись и поехали обратно. И каково же было удивление, когда наткнулись на преследователей. Видимо, они увязались за нами после того, как мы покинули город. Это было 3 БТРа и 2 грузовика, полных пехотой. И, увидев нас, они принялись выгружаться из машин. Ну и я вышел, оставив внедорожник на приличном расстоянии. Драконитка и орк, конечно, порывались мне помочь, но я, собственно, и не собирался сражаться. «И кто же вы такие, что перегородили мне дорогу?» — поинтересовался я, подходя к этим. 2 БТРа, кое-как вставшие бок о бок, навели на меня свои пулеметы, а под сотни бойцов — автоматы. «Стой, где стоишь, полурослик!» — раздался выкрик, и я заметил на БТРе пухлого парня лет так 25. На нем была мантия, и, судя по фону, ранга так «Б». В руках рупор и посох. Тоже неплохой. «Ты только что назвал патриарха рода Череповых полуросликом?» — удивился я. Да и тот удивился. «Тогда ты кто? Людосвин?» «Людосвин?» Тот аж тяжело задышал от возмущения. Кстати, заметил один момент. Почему-то толстячки среди аристократов самые похотливые. Не знаю, как это связано, но вот такой вот факт. Впрочем, магу достаточно тяжело растолстеть. Все же тело мага само стремится к идеальному состоянию. Так что тут одно из двух — или влияние магии, или полное отсутствие силы воли и вседозволенность. «Назовись, Людосвин!» «Вы имеете честь говорить с господином Корнеевым Георгием Романовичем?» — вместо пухлиша ответил статный и крепкий мужчина в рыцарских латах. «Боевой маг. Еще и на пике». «Имею честь?» «У вас в Красноярске совсем все плохо с аристократией?» — искренне недоумевал я. «Назови статус рода». «Корнеевы являются одним из сильнейших родов...» — начал было говорить рыцарь, но я перебил. «Статус, а не кем, кто является. Хотя неважно, мне уже сообщили. Вы лишь средняя аристократия. И вы еще смеете останавливать высшего аристократа и указывать мне, что я имею честь с кем-то там разговаривать?» — приподнял я брови. «Ты врешь! Стал бы высший аристократ якшаться с нелюдями? Да, я знаю, там нелюди живут!» — прорвало пухлого. «Хм, тогда ты, должно быть, знаешь, что за нелюдей ручается лично императорская семья?» От моего вопроса Корнеев застыл. Кажется, не знает. «Видимо, не знаешь. Также ты, наверное, не знаешь, что они признаны жителями империи и платят налоги. Плюс император издал указ, запрещающий любую вражду внутри империи. А что у нас тут?» «Это правда?» — тихо спросил Пухлый. «По поводу указа, да, господин, правда?» — также тихо ответил рыцарь. «Но рядом баня стоит, она все слышит». «Насчет остального не могу знать. Нужно у вашего батюшки узнавать». «Тогда он отругает меня снова». «Скорее всего», — согласился рыцарь. «Но я же эльфиечку хочу, настоящую». «Судя по всему, для этого нам придется сражаться». Рыцарь кинул на меня взгляд. Кажется, у него есть зачатки разума. «Да он один. Ну и в машине двое. Мы же справимся?» «Вероятно». «Но не 100%. Пухляш посмотрел на меня, а я рукой помахал и заулыбался. «Есть вероятность, что он сильный маг, как и те двое в машине. Еще к ним может подоспеть подкрепление». «А если он врет и не аристократ?» «На одежде герб. Но шанс есть. Правда, очень маленький». Корнеев огорченно вздохнул и поник, но вдруг выпрямился и уставился на меня, еще и пальцем указал. «Тебе сегодня повезло! Указ императора на твоей стороне!» — выпалил он, делая надменный вид. «Вот как?» «Ну, слава императору, чё?» — пожал я плечами и повторил слова Боброва. Тот что-то фыркнул, и бойцы вскоре оказались в машинах, а колонна стала неуклюже разворачиваться. Они поехали в город, а мы за ними. У самого города Пухляш и рыцарь пересели в бронированный лимузин и дальше ехали на нем. А мы за ними, и, кажется, им это не понравилось, потому что некоторое время спустя прямо посреди города несколько машин перекрыли мне дорогу, а из них повалили люди в черных костюмах. Они окружили мою машину, но агрессию не проявляли. Как и магию не стали использовать. Хотя там аж 4 боевых мага и десяток младших. Неплохо. «Род Корнеевых имеет ко мне претензии?» — поинтересовался я. И сразу вытащил из кармана удостоверение, что я патриарх рода высшей аристократии. «Вы преследовали наследника нашего рода», — объяснил мужчина в черном. «Угу. Преследовал? Я вообще-то как раз еду к вашему патриарху». Мой ответ весьма сильно удивил людей. «Могу узнать причину?» «Можно. От этого зависит существование вашего рода», — улыбнулся я. А чтобы те не восприняли это как угрозу, добавил. «Ваш наследник нарушил кое-какие законы империи и собирался совершить непоправимое». «Прошу прощения. Мы сопроводим вас к особняку и предупредим патриарха», — поклонился мужчина в черном, после чего все мы продолжили путь. «Как-то легко вышло. Но так не бывает. Значит, нужно ожидать подставу». Некоторое время спустя мы подъехали к весьма большому особняку. Он был огорожен стеной, внутри красивый сад и несколько сооружений, помимо основного здания. Гараж и дом для охраны в одном флаконе, а также что-то вроде оранжереи. Подъехав к дому, вышел, а машина моя отправилась на парковку. Она тут имелась. У двери меня дожидался, судя по всему, патриарх рода. Крепкий и раздраженный на вид мужчина. А рядом с ним наместник Красноярска, Зиновьев Федор Маркович. «Добрый день, Федор Маркович. Роман Дмитриевич», — пожал руки мужчинам. «Если бы добрый, минуту назад я узнал тайну, которую теперь придется хранить вечность. Вот только как это сделать, когда ее теперь знает как минимум 100 солдат?» — простонал Корнеев. «Есть у меня одна идея», — заулыбался я и надел на палец кольцо. Миг, и я — карликовый темный эльф. Следом надел браслет, и вот я полноценный темный эльф. А потом орк, гном, зверочеловек. «Отдам задорого. Запас ограничен. Есть на выбор 10 нелюдских рас. Очень рекомендую использовать на женщинах». «Беру!» — воскликнул Корнеев. «И я беру!» — еще громче крикнул наместник. «Ну вот. И волки сытые, и овцы целые. Осталось придумать, сколько миллионов за это запросить.